кресте пожертвовав собой. Огонь любви Он всем принес. Гори, огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Вот путник, он устал и изнемог пути, согрей его и ободри, скажи, что не покинет его вечный Бог. Засветит солнце впереди. Дари огонь, всегда дари, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. А если путник вдруг свернет с того пути, который к радости ведет, то ты в его груди огонь любви зажги, чтобы он мог тот путь найти. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Господь с тобой, Он сохранит светильник твой. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца. Гори огонь, всегда гори, воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, которым радость без конца, которым радость без конца.